гремела гроза, свежий воздух, сладкая патока, шелестит ветерок меж лесов и полей. Улыбнулись цветы, поднялась в небе радуга над Россией моей, над Россией моей. Улыбнулись цветы, поднялась в небе радуга над Россией моей, над Россией моей. Будут дети расти, лаской сердце матери грея, становясь каждым днем и сильней, и мудрей. Станут в небо пускать разноцветного змея над Россией моей, над Россией моей. Станут в небо пускать разноцветного змея над Россией моей, над Россией моей. Мы невзгоды стряхнем, наши души солнцем обрадуем, соберем за столом и подруг, и друзей, и на радость двору дочку замуж сосватаем, чтоб родилась семья для России моей. И на радость двору дочку замуж сосватаем, чтоб родилась семья для России моей. И на радость двору дочку замуж сосватаем, чтоб родилась семья для России моей. И на радость двору дочку замуж сосватаем, чтоб родилась семья для России моей.